Артур. Из гостиницы Артур сразу направился в художественный магазин. Офтальмолог сказал одну вещь, которая повергла его в шок. Вся затея с операцией, на которую Артур возлагал так много, стала похожа на замок из песка вблизи бушующего моря. Был только один человек, способный ему помочь. И этим человеком являлся Семен Исакович. «Почему же ты пустой, мальчик мой? Пора уже порадовать старика чем-нибудь свеженьким». Семен Исакович стоял на улице под козырьком и любовался непогодой. Спать долго он не умел, вставал с петухами, а слушать дождь, как он выражался, любил в непосредственной близости. Артура он заметил издалека и чуть не выскочил ему навстречу прямо под дождь. Вовремя опомнился, но от нетерпения аж приплясывал на месте. Заметив, что Артур идет к нему с пустыми руками, расстроился, как ребенок. Рассматривать новые картины было своеобразным хобби пожилого еврея. Он это делал со священным трепетом, словно прикасаясь к чужой тайне и с огромным уважением к авторам. «Да я к вам не из дома». Артур ступил под козырек и закрыл зонтик. «Правда? Что же заставило тебя встать в такую рань?» — спросил Семен Исакович, пожимая протянутую руку. Удивляться было чему. За все годы дружбы Артур впервые пришел к другу рано утром. Обычно случалось наоборот. Семен Исакович наносил ранние визиты, решив заглянуть на блины Людочки, как он называл тетю Артура. «Хочу поговорить с вами. Вернее, попросить об одной услуге». «Заинтриговал. Ну, пойдем же, пойдем. Кофейку попьем и потолкуем». С приготовлением кофе Семен Исакович справился за 5 минут. Артур даже не успел как следует осмотреть новинки, когда друг вернулся с небольшим подносом, на котором стояли 2 маленькие чашечки и источали неповторимый аромат уюта и тепла. Еще там была ваза с конфетами, до которых Семен Исакович был очень охоч. «Посидим тут или отправимся в кабинет?» — спросил он у Артура. «Давайте тут, вдруг кто придет». «Сомневаюсь, мальчик мой», — вздохнул Семен Исакович. «Непогода отпугивает клиентуру. Народ нежный пошел, дождя боятся. А чего его бояться? Это же так прекрасно! Стихия, разыгравшаяся где-то там!» — он указал пальцем вверх. «Словно отец наш плачет от горя, глядя на непослушных сыновей. По-моему, это так захватывающе!» «А еще больше таинственно!» Он посмотрел на Артура, потом встрепенулся. «Что же это я разболтался? Ты же пришел по делу, а я тут...» Артур не спешил начинать разговор, наслаждаясь мастерски приготовленным кофе. Да и сложно было заговорить о предмете просьбы, никогда раньше не приходилось ему просить о таком. «Прости, старика, за болтливость. Слушаю тебя, мальчик мой!» Семен Исакович развернул конфету и целиком положил ее в рот, чтобы съесть, не торопясь. Он всегда так делал и говорил, посмеиваясь, что откусывать от конфеты по кусочку все равно, что копить 1 000 000 по копейке. Ни вкуса, ни выгоды. А так ты маешь вещь целиком, являясь ее полным обладателем. «Я пришел просить у вас денег». Артур решил не ходить вокруг да около, а сразу перейти к сути просьбы. «В долг, конечно». «Сколько же тебе нужно?» Семен Исакович не удивился. Казалось, он догадывался, что речь пойдет именно о деньгах. $30 000. «Угу», — кивнул Семен Исакович, словно соглашаясь с самим собой в мысленном диалоге. «Прости мне мою настойчивость, но на что ты собираешься их потратить?» «Я собираюсь сделать операцию по частичному восстановлению зрения». «Частичное, значит? Ага. Ну, все понятно, все понятно». Семен Исакович встал, словно за тем, чтобы куда-то идти, а потом снова сел. Посторонний человек, понаблюдав за пожилым продавцом, решил бы, что того занимают мысли, далекие от предмета разговора, и что слушает он вполуха, едва улавливая суть. Но Артур знал его хорошо и давно. Он понял, что друга беседа необычайно разволновала. Только причины понять не мог. «Семен Исакович», — позвал Артур, выводя того из задумчивого оцепенения. Вы дадите мне денег?» «У меня нет таких денег, мальчик мой». «Да». Это было крушением последней надежды. Если таких денег нет у Семёна Исаковича, то их нет ни у одного другого знакомого Артура. «А вот у тебя есть». Его голос не сразу достиг сознания, а когда достиг, еще какое-то время ушло на осмысление услышанного. «Что вы сказали?» На всякий случай переспросил Артур. «Я сказал, что у меня нет таких денег, но они есть у тебя». Семён Исакович улыбнулся, но получилось у него это грустно, почти тоскливо. «Я не понимаю». Артур не понимал, что происходит. Ему показалось, что тот издевается, что это была попытка неудачно пошутить. Потом он подумал, что, возможно, тот знает что-то, что неизвестно ему. Может быть, это касается тети? Может, Семён Исакович знает о каких-то тетиных деньгах, про которые не рассказали Артуру? «Мальчик мой, ты даже не представляешь, насколько талантлив. Те деньги, что я отдаю тебе с продажи картин, ничтожная часть того, что за них платят». «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что ты богат, что у тебя есть гораздо больше 30 000». Заметно было, что слова Семёну Исаковичу даются с трудом. Он словно заставлял себя все это говорить. «Если бы я мог не отдать тебе то, что принадлежит тебе по праву, я бы сделал это», — продолжал он. «Или обмануть тебя и сказать, что у меня нет денег, а про твои промолчать до поры до времени. Но я не могу. Не могу я потерять тебя. Ты ведь перестал бы тогда мне верить, правда?» «Что? Но ничего не понимаю. Зачем вам обманывать меня?» «А затем, что я не хочу отдавать тебе эти деньги». «Но почему?» «Ты действительно не понимаешь этого?» Семён Исакович опять встал и смотрел на Артура сверху вниз. «Я должен дать добровольное согласие на то, чтобы ты лишил себя таланта. Не нужно быть коновалом, чтобы понять, что отчасти именно потому так рисуешь, что являешься дальтоником». Коновалами Семён Исакович называл всех врачей, не особо их жалуя. Наконец до Артура дошел истинный смысл переживаний друга. И мысль эта была мгновенно сметена эйфорией от осознания собственного богатства. Теперь он сможет это сделать. Первый раз он понял реальную власть денег над человеком, на что они способны, когда есть, и чего можно лишиться, когда их нет. Семён Исакович наблюдал за лицом Артура и становился мрачнее тучи. Он еще пытался подобрать слова, чтобы уговорить отказаться от затеи с операцией, и понял, что делать это бесполезно.